Глава 28. История шокирующего расследования. Страница 276. Из книги Сирены Амая «История шокирующего расследования». Ярослав Даргун, издательство «Черная древесина», 2023 год, страница 276. Раз уж мы, вооружившись лопатой и нацепив нос и щейки, взялись за рытье и разнюхивание, не лишним будет изучить кое-какой кусочек истории. Поэтому мы заглянем в 1920 год, когда была создана Карельская трудовая коммуна, еще только двигавшаяся в направлении своего современного названия. Однако нас интересует не КТК, Карельская трудовая коммуна, а профессиональная деятельность корпуса военных топографов, занимавшихся в то время топографическим обеспечением Российской императорской армии до того, как его, то бишь корпус, в 1923-м преобразовали в ВТС, военно-топографическую службу. Корпус, как нетрудно догадаться, исходя из названия, отвечал за картографические и топографические работы. Сюда же входили астрономо-геодезические изыскания, формирование каталогов, определение координат и высот и многое другое, что способно увлечь искушенного геодезиста, но никак не читателя. А читателю достаточно знать, что благодаря корпусу были созданы карты Западной и Средней России, включая военно-дорожные и стратегические, а это свыше 67 тысяч определенных геодезических пунктов на площади немногим более 7 миллионов квадратных километров. Заодно тихонько добавим к списку достижений корпуса секретные карты Северной Индии и Афганистана. Мило, правда? В 1920 году по поручению ВЦИК Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета офицеру корпуса по имени Тарой Кеттунин, финну по происхождению, была поставлена благородная задача – посетить скопление мелких островов Белого моря от Кандалакшского залива до Онежской губы. Почему этого не сделали раньше, гадать не будем. Вместо этого попробуем проследить путь Тароя. Разумеется, насколько это возможно. Группа Тароя состояла из 21 человека, включая его самого, и каждый в той или иной мере был задействован в топографических работах. В начале 1921-го, когда обследование островов было завершено, Тарой подал в корпус подробный отчет, в котором также изложил свое мнение относительно Сирена Мая. Его суждение сводилось к следующему умозаключению. «Сирена Амая – всего лишь пятачок тайги, к которому сложно причалить. Мигрени, укусы кровососущих – единственные дары острова». И ни слова больше. Даже о чудовищных звуках, порождаемых сиренами, которые, безусловно, и нашли свое отражение в названии. К слову, возникновение названия так и не удалось отследить. Но об этом обрывки нити чуть позже. Спустя 3 месяца группа Тароя Кеттунина, включая их семьи, бесследно исчезла. Уверен, загляни мы на остров, и пропавшие сыскались бы. Живыми, здоровыми, осваивающими новые амплуа. Еще раньше, одновременно с подачей отчета, 7 членов группы были найдены мертвыми. Причины смерти сплошь насильственные. Одна свернутая шея, 2 головы, разбитые о бордюрный камень, 1 падение с моста, 1 удар ножом и 3 удушения. Убийцы так и не были найдены. Вероятно, эти почившие джентльмены имели взгляды на отчеты Сирены Амая, отличные от взглядов самого Тароя. Вывод очевиден, друзья. У секты Дети Амая были могущественные покровители. И до Тароя, и после него.